Глава третья. Все выше и выше и выше. И выше. И легендарка в луте таки была. Всего одна, но зато какая. Дрожащими пальцами Римон вытащил из неприглядного, обшарпанного кожаного футляра бесценный предмет. Осторожно водрузил себе на голову и закрыл глаза. Внимание! Общемировое событие. Венец основателя нашел своего хозяина. Ух, что началось, наверное, на сайтах и форумах. Вторая легендарка за день. Показатель харизмы уже сейчас улетел куда-то в небо, а то ли еще будет. Ой-ой-ой. Венец основателя. Легендарный предмет. Требования нет. Эффекты. Пассивно при владении. Снимает все ограничения с аккаунта владельца и переводит его в разряд элитных. Пассивно при владении. Дает возможность открытия для заселения одной из скрытых локаций. Пассивно при владении. Дает возможность основать свою нацию. Активируется при надевании. Дает бонус к развитию достижений, навыков и способностей на 500% и снимает наложенные на них лимиты уровней. Активируется при надевании. Дает бонус к получаемому опыту как боевому, квестовому, так и крафтовому на 1000%. Активируется при надевании. Увеличивает родной показатель харизмы в 10 раз и прибавляет к нему 500 единиц. Активируется при надевании. Увеличивает в 2 раза родные базовые характеристики членов нации. Опачки! Как раз то, что нужно. Он тебя не подвел. Есть чем гордиться. А чего только 2 предмета-то? Ладно, насколько он себя знает, он себя не обделит. Придут и прочие вещички. Нужно просто внимательнее по сторонам смотреть. Почти все остальное имущество, вытащенное из тайничков разбойничков, было совсем средненьким, а то и вовсе жалким. Видно, это они сами награбили в порыве бандитского энтузиазма и припрятали на черный день. Более-менее интересными были лишь несколько комплектов бижутерии, парочка кинжалов и массивный черный перстень. Вот перстень, являющийся стартером какого-то высокоуровневого квеста, Римон решил приберечь. Не открывалась информация о нем, только после какого-то запредельного хай-левела, а остальное все на аук. Ну, конечно, не сейчас. Бдительность охотников за реликвиями только что возросла в разы. Перед глазами уже несколько минут мигало полупрозрачное окошко с вопросом. «Вы желаете сейчас основать нацию? Да? Нет?» «Еще бы! Да! Конечно, да!» «Введите наименование нации». «Хм! А вот тут засада». На фантазию демон пожаловаться не мог. «Ну вот так, сходу. Ад, гиена, преисподняя. Нет, все это пошленько как-то. Интересно, а переименовать потом можно?» Быстро просмотрел гайды. «Нет, нельзя. Это даже в рамках клана невозможно. Назоветесь, скажем, волки или козлы, и будете волками и козлами до распуска клана». «Угу. Новые нации в грязи вообще никто не основывал, по крайней мере из игроков. Они были прописаны еще на этапах разработки, для этого вводили специальные неписи-родоначальники, и писались тонны разных историй и мифов. А как же еще? Нация да без истории». Вон даже у американцев есть какая-никакая. Муки творчества продолжались не меньше часа. Черти, демоны, завоеватели, покорители. Нет, все не то. Эти, как их там? Пожиратели смерти. Пожиратели смерти. Вообще чепуха. Медведи, цари, львы, драконы, в конце-то концов. Все-таки волки. Стальные волки. Стальные волки Римона. Хм. Нужно что-то хлесткое, такое, что можно скандировать, чтобы своим нравилось. А свои еще будут, он уверен, а чужие боялись и говорили только шепотом, и страстно хотели стать своими. Единороги, тьма, ночь, повелители, господа, раса господ, арийцы, а занято уже, да и слабовато, змеи, повелители богов. Нет, повелителем богов будет только он, к черту конкурентов. Драконы, завоеватели. «Дети Луны». Римон перебрал 1000 вариантов, но ни один ему не понравился. Поняв, что начинает повторяться, он плюнул и, сказав нехорошие слова, сорвал с головы венец и спрятал его в комод, где уже лежал меч, свирель, черный перстень и... Эх, совсем забыл про эти фигурки. Нужно будет обязательно разобраться. Вдруг что полезное есть, а он и не в курсе. Как там их? Выше артефакты низшего уровня. А, вот! Эврика, ёксель-моксель. Введите наименование нации. Высшие. Так-то вот. Они высшие, а все остальные – дно. Очень правильное, точное, емкое название. Вызывает верные ассоциации. А когда нация заявит о себе своей мощью и силой, это слово в грязи будет произноситься со страхом и придыханием. И говоря его, существа, не принадлежащие к его нации, будут уже условно признавать свою неполноценность. Пообещав себе за этот креатив дополнительную мороженку, Римон увидел следующий запрос. Выберите 5 положительных особенностей нации из списка возможных. И список из 144 тысяч пунктов. Пипец. Так, для начала уберем просто декоративные, такие как васильковый цвет глаз или роскошные кудри поголовно у всех членов нации. Это шлак. Угу. 32 850. Теперь скроем специализированные, вроде улучшенной тихой ходьбы у класса разбойник или еще более меткий глаз у эльфов-стрелков. Нужно, чтобы какие-никакие бонусы достались всем. Вот, 183 особенности. Демон пробежался по ним взглядом. И почему только 5? Дайте все. Фигушки. Наступил решающий момент для демона, когда он должен был перешагнуть через свой эгоизм. Эти особенности нужны не его данному конкретному воплощению и даже не самому Римону как личности, а Римону как главе нации. И, соответственно, всей нации. В конце концов, он остановился на следующих. Первое. Из-за того, что ваши предки долго жили в горах и кидали слабых и просто некрасивых детей со скал, вы получаете меньше урона при падениях с высоты. Второе. Вследствие того, что ваши предки были плотоядны и много охотились, бывало, что и друг на друга, вы получаете бонус к слежке и скрытности. Третье. Ваши предки были очень воинственны, и память об их деяниях до сих пор жива. Вследствие этого вас уважают, а иногда и откровенно побаиваются. Четвертое. Предки ваших предков могли не есть неделями, пока не поймают кого-нибудь съедобного, или не подвернется шанс грохнуть соплеменника. Вследствие этого падение уровня сытости замедлено. Пятое. Ваши предки одними из первых научились варить алхимические зелья и испытывали их на своих детях. Вследствие этого все зелья положительного действия оказывают на вас усиленное воздействие, а отрицательное – ослабленное. Черт, а это что такое? Выберите 5 отрицательных особенностей нации из списка возможных. Хм, а вот тут остановимся на косметических, но таких, чтобы особо не бросались в глаза и не стали поводом для насмешек и карикатур. Так, перхоть. Почаще голову мыть, вот и все. Второе. Так, вот храп возьмем. Импотенцию, диарею и геморрой пропускаем. Вот, блестящие маниакальной ненавистью глаза. Почему нет? Можно сказать, почти плюс. Пусть боятся супостаты и просто слабонервные. Подумал, не заменить ли перхоть на облысение, и решил оставить. Плохое зрение? Ни в коем случае. И географический кретинизм тоже. Гнилые зубы? Фу. Ему же с этими существами регулярно общаться. Во, бледность. А, нет, из-за нее на солнце дискомфорт ощущается. Вот вампиры сгорают даже. Намазав крем от загара слоем в палец. Это, конечно, крайность, но все же. Вот, вообще то, что нужно. Скорая седина. Как раз перхоти видно не будет. Так, пятое. Что же пятое? Во, отсутствие пупка. Хотя нет, вдруг шпиона засылать придется. Это дело спалит его на 100%. С другой стороны, чужого определить проще. Берем. Черт с ним, с пупком. Прочитав список негативных особенностей еще раз, Римон сменял перхоть на волосатые ноги. Девушкам придется чаще делать эпиляцию, да и черт с ними. Дальше пошли различные настройки нации. От политической структуры и налогов до семейных традиций. Дело заняло не меньше 4 часов. За это время демон вымотался так, будто весь день валил бегемотов по пояс в грязи и крови. Хорошо, что эти настройки он, как единоличный правитель, коим он себя назначил, мог изменить и поправить в любой момент. Вы желаете сейчас выбрать новые секторы из списка доступных? Да? Нет? И список из 9 огромных территорий, каждая площадью посоперничает с Австралией. Подробнейшее описание, скриншоты, достоинства и недостатки. Мдя. Тут спешить точно не следует, так что пока нет, не желаем. Вы желаете сейчас создать главенствующий клан высшей нации, бесплатно, как основателю нации. Для членов клана все бонусы нации увеличены вдвое. Да, нет. Черт побери, еще и клан. Ну ладно, да. Введите наименование клана. Ладно, тут заморачиваться не будем. Высочайшие. Внимание. Вы создали клан «Высочайшие», принадлежащий к высшей нации, и назначаетесь его лидером. Как лидеру главенствующего клана в нации вам доступны следующие бонусы. Еще бонусы. Приятно, черт побери. Список бонусов впечатлял. Были они в основном социальной направленности, от возможности выдавать квесты до дополнительной способности открывать бесплатный личный портал почти в любое место на его потенциальной локации. Всего 46 позиций, бонусов и полезных умений. Ну что ж, проверим. Барс, Чак, к ноге, дармоеды. Миньоны через секунду обнимали его ноги. Римон вздохнул. Отставить, подъем. Так, ребята, принимаю вас в свою нацию. Ничего не произошло. Окей, попробуем от обратного. Вы хотите вступить в мою нацию? Как скажешь, хозяин. Скажите, что хотите вступить. Я хочу вступить. «Я тоже хочу. Принимаю вас». Вот, у колоников появились ссылки на нацию. Все проще некуда. Проверил характеристики. Бонус есть. И у него тоже появился. Хорошо-то как. Ладно, чего мелочиться. «Так, теперь ты, Барс, в клан просись». Он попросился. И бонусы клана увеличили и так неплохие статы лейтенанта. Смельчак на его фоне выглядел откровенно жалко. Хотя и он со своими удвоенными базовыми характеристиками теперь сможет натянуть самый лучший доспех для своего невеликого левла. С другой стороны, кто ему такой доверит? Все, продолжайте заниматься, ну, чем мы там занимались. А, и кстати, Барсик, сними всю бижу, шмотки и топор сложи тут. Мне скоро пригодятся. Миньон кивнул и стал разоблачаться. А разве у эльфов бывают такие волосатые ноги? Может, у него в роду хоббиты затесались? «Так, пока меня не будет, вам задание. Составить полную опись имеющегося движимого имущества с примерными ценами, коэффициентами полезности и всем прочим. Сделать генеральскую уборку, а то что-то пыльно тут. Ну и все прочее сделать, чтобы мне угодить. Сами смотрите. Я вам квесты на это дело выдам для пробы. Нет, только тебе, Чак. Наградой будет. Вот 1000 экспы. У Барса и так потолок для вас, 50 уровень. Принимай квест, давай». Смельчак принял квест и побежал в санузел за инвентарем. Ну вот. Так, Барсик, чего сидим? Шнеля, шнеля! Изабибель сидела на сундуке, полном бутылочек с эликсирами и зельями, читала расширенный обзор по управлению персонажем в грязи и, болтая идеальными ногами, грызла найденное в сумке яблоко. Больше никакой еды в пещере не нашлось. Зато кнопка выхода из игры нашлась. Но она не работала, не нажималась и вообще никак не реагировала ни на мысли команды, ни даже на мат с угрозами. Вообще, часть описанного в журнале функционала почему-то не работала. Бегунки настроек графики, звука, ощущений и всего прочего как будто примерзли к максимуму. Чат вроде работал, но кому писать? В друзьях никого, клана нет. Список предыдущих сообщений девственно чист. Попробовала написать Римону. Вылезло 1500 персонажей, частью трехсложного имени которых было это слово. Набросала текст. «Ты где, козел? Ты как это сделал? Это я, в цепях и с ошейником, помнишь?» И разослала его им всем. Ответы колебались в основном в диапазоне от «А ты вообще кто?» и до «За козла ответишь». Отдельной категории шли покаянные признания в различных преступлениях, эротических ролевых играх и жульничествах с обещаниями и клятвами «Больше никогда». И 3-4 предложения вступить в клан, несколько заявок во френды и одно проклятие гнусному ПКшнику с пожеланиями вечно гореть в аду. Мда, явно эти все личности к Римону не имеют никакого отношения. Собрав разбросанную одежду, бижу и все прочее, она изучила характеристики предметов, поискала их по гайдам и приятно удивилась. Видимо, шмотки были моднючими, так как цена на них по сравнению с аналогами просто зашкаливала. В наборах явно не хватало перчаток и ожерелки. Видимо, в порыве чувств она запулила таки их из пещеры к подножию почти отвесной горы. Вот же, придется искать. Подумав немного, оделась, обулась. Потом разулась. Да, босиком комфортней. Положила неношенные белые сапожки в инвентарь и попробовала окинуть себя взглядом со стороны. Одежда сидела вполне комфортно, но создавала иллюзию некой мужиковатости. Нагрудник странной формы делал практически незаметной роскошную грудь. Наголенники скрывали красивенькие ножки, шлем закрывал большую часть лица. Вообще в этой одежде она выглядит как перекачанный бодибилдер с остреньким нежным подбородком, неестественно маленькими ступнями и почему-то с длиннющим седым шиньоном. Нет, так не пойдет. Как-никак она уже почти 800 лет женщина, пусть и нечисть, привыкла. Нужно одежду будет сменить на что-то поизящнее. Вот, например, если снять броню и остаться только в тканой тунике и легоньких шортах. Шарфик-капюшон, перчатки, гетры. О, плащ. А что? Очень, наверное, ничего, если учесть, что все драгоценности из белого золота, усыпанного мелкими алмазами и крупным белым же жемчугом. Вообще вся одежда изумительно белая. Белее только что выпавшего снега. Но что тут еще есть-то? В пещере было много чего. 4 огромных сундука. 2 большущих сумки с ремнями, чтобы можно было носить через плечо, которые, если их поднять, как-то ужимались до размеров среднего дипломата и практически не мешали при ходьбе, оставляя свободными руки. Кровать. Ну, как кровать? Топчан. С наваленными поверх грубых досок подозрительными шкурами. Вот чего в пещере не было, так это зеркало. Как могла женщина обходиться без зеркала? Ведь раньше это чудесное тело, ничуть не хуже того, что раньше принадлежало ей как суккубу, жило как-то само по себе. Одевалась, причесывалась, макияж накладывала. Вон, усы и борода накладные валяются, а если криво оденешь? Все встречные и поперечные засмеют. С другой стороны, насколько Изабибель разобралась, тело вело не слишком законопослушную жизнь, и всех встречных сразу поперечило. Показатель кармы в этом секторе на 3-м месте снизу. Но зато придумался вариант, как отсюда спуститься, не убившись. Можно будет превратиться в ворону. Тоже, кстати, белую. Сундуки были заполнены всяким хламом. Все, кроме одного, самого маленького. Маленький-то он маленький, но все равно сундук, а не обыкновенный чемоданишко какой-нибудь. В нем были деньги. Много, наверное. По крайней мере, он был почти полон. Как-то последние лет 700 Изабибель не особо следила за курсом валют на земле, но знала, что в грязи они котируются по курсу 1:1. В другом, как уже было сказано, находились бутылочки с зельями и эликсирами. Духов или даже туалетной воды не обнаружилось. В следующем – свитки и книжки. Изабибель уже трясло от чтения журнала путешественника и усвоения новой информации. Потому этот сундук она поскорее закрыла. А в последнем, самом большом – была одежда. Всякая. Начиная от нижнего белья и заканчивая латами на 110 уровень. Наверное, на вырост. Сейчас она в шмотках на сотой щеголяет. В этом-то бывшая суккуба разобралась чуть ли не в первую очередь. Что удивительно, кроме простого сарафана на первый левел, вся остальная одежда была скроена или склепана, скована. Фиг с ней. Сделана под мужскую фигуру. И все. Все. Все белоснежного цвета. Почему так, она уже тоже поняла, но как-то тоскливо это. А если захочется красного или черного, или какие-никакие оттенки серого, нужно будет проверить. Деньги-то вон есть. Может, та дура, что раньше это тело гоняло, чего не так сделала? Она внимательно смотрела пещерку. О, 2 меча. Коротких. Как раз по руке. Один чуть бело-бледно-зеленый, второй бело-бледно-розовый. Гладиус ядовитый плющ. Редкий предмет. Требования. Уровень 100. Сила 500. Ловкость 750. Урон колющий. 5555. 8888. Урон рубящий. 3333. 9999. При прохождении критического удара с вероятностью 55% парализует жертву на 2 секунды и отравляет средним ядом урошиол, вызывающим чесотку, дискомфорт и дизентерию. Вот это да! Получил мечом, скажем, в руку и сразу не сдержался. И как с этим в штанах потом дальше биться-то? Гладиус мечта идиота. Редкий предмет. Требование. Уровень 100. Сила 555. Ловкость 805. Урон колющий. 5001, 9001. Урон рубящий. 4001, 9001. При прохождении критического удара с вероятностью 33% вызывает видение порхающих вокруг розовых слоников и сбивает концентрацию на 5 секунд. Да, Розовые слоники – это нечто. Стоит, значит, противник абас... смущенный. Нужно следить за лексикой. Не в аду же уже. Это там мат, признак уважения к собеседнику и хороший тон. А некоторые низшие черти вообще, кроме ругательных, больше никаких слов не знают и не понимают. А тут не так. Наверное. Стоит, в общем, смущенный, а вокруг слоники летают, ушами машут, стараются, а в это время его самого кончают. Красота. Ладно, придется одеть уродливый мужицкий доспех, без него Гладиуса не поднять. С учетом двойного комплекта шмота и оружия, ее характеристики увеличились чуть ли не вдвое. По урону шансу крита и его мощи вообще в четверо. Ну, это, как там ее, тактика, да. Тактика ясна. Первый удар с засады в спину, желательно ночью, желательно в тумане. И стараться избегать магов. Так, заберем все деньги, и зелья, и шмотки, и вообще все, что можно отколупать, вплоть до шкур. Ну ладно, полетели, что ли. Изабибель раскинула руки и мысленно ткнула в кнопку превращения в белую ворону. Ничего не произошло. Помахав руками на всякий случай и так и не взлетев, она постаралась понять, что же пошло не так. О, перегруз и потиво. Ну и что делать? Оставить вещи здесь? Она сможет сюда потом дорогу-то найти? Не факт. Совсем не факт. Но делать-то нечего. Вон и пешком еле-еле ходится. Какие полеты. Пришлось основательно разгрузиться. Загруженность около 95% от максимума. Ну, полетели? И полетело таки. Тело вначале плохо слушалось. И она камнем рухнула вниз, но когда до земли оставалось не более 5 метров, крылья все-таки поймали воздух. Непередаваемые ощущения. Вперед и выше. Форум. Автор. Робер аж трусик дрожек. Тема. Примусь в новую нацию. Тут такое дело. Только за сегодня нашли и присвоили 2 легендарных предмета. И если меч повелителя – это индивидуальный девайс, о котором хоть что-то было известно, то венец основателя – это совсем не ясно, что такое. По некоторым сведениям, его владелец станет богом. Сразу, как только оденет. И вообще, новый мир создать сможет. По другим он создаст новую расу, которая будет иметь небывалые преимущества перед всеми остальными. Есть и третье, и десятое мнение. Да, я читал о легендарках, как и все остальные. Особенно я сосредоточен на поисках слезы дракона, но не в этом суть. Но читать одно, искать другое, слышать от админа вообще третье. Так вот, если венец, то о чем я думаю, он круче всех остальных легендарок вместе взятых на порядок, а то и на 2. То есть скоро возникнет новая суперраса, которая нагнет весь мир. Лично я готов записаться и даже платить налоги. Если нужно, пересоздам персонажа. «Дорогой владелец венца-основателя, не забудьте о моем чистосердечном желании. Возьмите меня, я готов. Душой и телом, ваш Робер аж трусик дрожек». «Да, я тоже». «Плюс нах». «Это читерская нация будет. Я находил как-то манускрипт, описывающий расу гигантов. Так вот, это о ней, скорее всего. Они очень будут сильны, но, в принципе, их не может быть много, и потому особого дисбаланса в грязи не случится. Со своей стороны хотелось бы подать заявку на вступление от имени всего моего клана. Средний уровень по клану 138. С нетерпением жду ответа от основателя». «Но еще непонятно, каковы будут критерии отбора. Может, венец где-то в Малайзии или Аргентине найден, и будут принимать только местных. Кроме того, вдруг туда только НПС будут приниматься». «Вот вы лохи все». «Никто вас никуда не примет». «Вот сайт, посвященный венцу основателя. Тут вся собранная о нем информация. Просвещайтесь». «Лол. Душой и телом. «А почему трусик дрожек? Что за прозвище такое дурацкое? Почему не смелик вперёдик?» «Потому что он трусы с дрожью снимает, боится увидеть там что-то. Или не увидеть. «Да маг-землевик я. На АОЕ специализируюсь. Земля трясется и дрожит, оползни, обвалы, скалы из ничего и прочее. А к храбрости и нижнему белью мой ник никакого отношения не имеет, так что без грязных намеков». «Люди, а где в новую нацию записаться? Дайте ссылочку». Еще 170 тысяч комментариев. «Знать, скоро новая лока появится интересная. Здорово-то как». «Так еще и не ведет никто прием?» «Как не ведет? Штук 40 кланов объединились в коалицию, хотим в новую нацию, но официально о приеме в нее еще никто не сообщал». «Вот ссылка на прием в новую нацию, добро пожаловать». «Хэ, лол, разводила, это ж просто нубоклан новая нация, вот жулик». «А правда, В нее будут принимать только хаев? С какого левела? Кто в курсе? С 500-го. Лол, туда наоборот только с 10-го можно вступить. Дальше фильтр не пускает. Еще 300 тысяч комментариев. Я все форумы облазил, даже в Чукотском секторе и в Новогвинейском. Никакой инфы о приеме. Может, это фейк? Нет, событие же было. Какой фейк-то? Тема закрыта не была и висела в топе еще долго.